Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Наступил год 1941. Грустно мысленным взором окинула я год уходящий, 40-й, и невольно вспомнила, как мы его встречали. Мы собрались не в столовой, а в моей комнате, где был радиоприемник, повесили на стену часы-ходики и накрыли парадный стол. Мы — это мама. Мы с Ирой и Сережей, сыном дяди Бори. Сережа предпочитал встречать Новый год с нами. Он был значительно моложе нас, но разница в несколько лет заметна лишь в детстве, а теперь же мы дружили на равных. Есть поверье, на Новый год надо радоваться, отбросить все заботы, все печальные мысли. Встречают новое счастье так. В очень сладкий, сдобный пирог святого Василия запекается монета. Это счастье на весь год. Разрезают пирог по кусочку. По числу членов семьи плюс один. Этот резервный кусок для всего дома. В него втыкают крест и отсчитывают по солнцу каждому по куску, по старшинству. Ровно в 12 часов открывают окно со словами «Входи, счастье!», выпивают вино и проверяют, в чьем куске счастье. Затем запивают пирог шоколадом. На этот раз все получилось нелепо. Когда начали бить часы, мы все встали, Ира открыла окно, Сережа разлил вино, мы взяли по куску пирога, и вдруг дзынь, счастье упало на пол и покатилось под стол. Мама упала на кресло и разрыдалась. Я лазила, безуспешно отыскивая монету. Ее я так и не нашла. Должно быть, она провалилась в щель. Мама не знала, как сгладить впечатление от этих неуместных слез. «Сама не знаю, что со мной. На душе как-то стало тяжело, должно быть, от того, что о Нюсике подумала». Мы делали вид, что все это чепуха и что мы веселы, но все же кому нынче счастье? Ведь в тесте должен остаться отпечаток монеты. Но тщетно мы его искали. В наших четырех кусках не было следа монеты. Не было его и в остальном пироге. Ни дому, ни Нюсе, ни Марусе оно не досталось. Никому в этом доме счастья не будет, невольно подумал каждый из нас. О, до чего же святой Василий правильно угадал! Забегая вперед, уточню. Дом, весь наш дом и домочадцы рассыпались по белу свету, а сам дом лежит и поныне в развалинах. Мама... Изгнанная из дома, она ушла одинокая и несчастная на чужбину. Брат. В этом году, раненый в грудь, он так и не оправился, и через 3 года умер от раневой инфекции, осложненной туберкулезом. Ира вышла так неудачно замуж, что уже через 3 месяца была безнадежно больна туберкулезом, отчего и умерла. Сережа. Выгнанный из дома ушел в Румынию, где, взятый в армию, погиб под Одессой. Маруся. В 1940 году в Беломорском концлагере ее муж умер. Ну, а я? Обо мне речь впереди. Нужно заметить, что за неделю до Нового года, 24 декабря, был день моего рождения. Лара Титарева очень настаивала, чтобы вечером я зашла к ним отметить этот день. Тем более, что я как раз только получила паспорт и по наивности считала, что если мне его дали, то есть признали советской гражданкой, то дальше все пойдет гладко. Из дома я вышла, намереваясь идти к Титаревым. И лишь дойдя до лавки у 7 гусей, повернула не направо, а налево и пошла сама не знаю куда. Выпал глубокий снег, дороги не было. Я почти вышла за черту города. Справа тюрьма, слева кладбище. Впереди несколько хат и дальше степь. И ночь. Сама не знаю, как я очутилась на кладбище. Помню только, что я бродила от креста к кресту, от памятника к памятнику, утопая в снегу. В школьные годы 24 декабря совпадало с Рождеством Христовым, школьными каникулами, и я приезжала домой. Как было радостно на душе. Лошади, Васька и Антошка, бежали широкой рысью, сани заносило на раскатах, и я с нетерпением всматривалась в темноту, пытаясь разглядеть силуэты больших дубов. Вот и дом, маленький, уютный, все окна освещены, папа и мама ждут меня. С днем рождения, дочка, с приездом. Кругом кресты, могилы, в белесом мареве ничего не видать. Я спотыкаюсь о могильной холмике. Нигде не светит родное окошко. Никто не ждет меня. Прошло много лет. Мы с мамой снова вместе. Она рассказывает мне, как провела она этот день в Бухаресте 24 декабря 1941 года. Румыны празднуют Рождество по новому стилю. У них сочельник. Сида, ее сестра Мари Чунту собрались у племянницы Флорики Раковец. Елка и все, что положено. Как они меня звали? Нет, не могу и не пошла. Так было грустно. Где ты? Что с тобой? Такая тоска напала. Не выдержала, оделась и вышла. Куда? Не знаю. Не понимаю, как я пришла на кладбище. Снег идет, все дорожки замело. Я спотыкалась, падала, промокла с ног до головы. Вернулась озябшая, разделась и легла в кровать. Вдруг телефон. Звонит Михай. Вам письмо. Ой, это было письмо от тебя. Первое. И последняя радость. Ну, не совпадение ли? Однажды на святке у домники Андреевны был вечер. Теперь бы это назвали самодеятельностью. Тогда это слово нам было неизвестно. Просто собралась молодежь и показывали, кто что умеет, а старшие смотрели. Местные жители пригласили с собой своих постояльцев, советских военных и служащих семьями. Тут-то я и наблюдала это самое расслоение — когда, вопреки всем усилиям, не удается создать монолитность компании. Как это неестественно. Не смешивается, как вода с маслом, и все тут. Какая-то непонятная несовместимость. Теперь-то мне все ясно. Мне ясно, что никакой несовместимости и не было, а просто страх, что на тебя донесут, что сам сболтнешь что-либо лишнее, или что в твоем присутствии кто-то сболтнет, и это вынудит тебя самому доносить, чтобы на тебя не донесли за то, что сам не донес. Бррр, доносы и страх ложились на все, как липкая паутина, как слой скользкой грязи. Бессарабцы — люди очень гостеприимные. От природы они незлобивы и доверчивы. Кроме того, молодежи свойственно надеяться, что все образуется. Итак, мы веселились, то пели хором, то танцевали под несложный оркестр, две гитары, скрипка и кларнет. Разыгрывали шуточные сценки, комичные, остроумные. В соседней комнате были накрыты столы, уставленные всякой деревенской снедью. Колбасы, пироги, голубцы, холодец, шпигованная баранина, сдоба, варенье, фрукты и, разумеется, домашнее вино, наливки, квас. А для желающих в углу на специальном столике пел свою песню «Ведерный самовар». Среди гостей была и мать того майора, который квартировал у домники Андреевны. Того, который не захотел, чтобы я у него пилила дрова. Сморщенная, худенькая старушка в платочке и розовой ради праздника кофточке. Она сидела в сторонке, и никто ее не замечал. Вдруг кто-то всхлипнул. Это было неожиданно. Все вздрогнули и посмотрели в угол. Старушка всхлипывала. Слезы текли по морщинистым, сероватого цвета щекам. «Бабушка, вам плохо? Что с вами?» — подскочила к ней Зина, дочь хозяйки. «Бедные вы, бедные! Как вы были счастливы! И что вас ждет?» — прошептала она, всхлипывая и утирая слезы уголком платка. Ей дали воды, повели ее в другую комнату, уговаривали прилечь, но нам казалось, что ей не здоровится. Но эти слова «как вы были счастливы!» «И что ждет вас?» камнем легли на сердце. Что же все-таки ждет нас впереди? Почему-то мне казалось, что все плохое позади, а дальше все пойдет на лад. Лишь изредка в душу закрадывалось сомнение. как-то это было у Титаревых, собралось довольно многочисленное общество. Особенно обращал на себя внимание один советский служащий. Он производил очень выгодное впечатление человека, получившего не только образование, что само по себе случалось нечасто, но и воспитание. Меня только очень удивило, что он часто возвращался к своей биографии, делая упор на то, что он сын батрака, и родители его деды и прадеды были неграмотные бедняки. Я хотела, чтобы он разрешил мои сомнения, и, оставшись с ним наедине, задала вопрос: «Не похоже, что в детстве вы ничего, кроме черного двора, не видели, что ваши родители были неграмотными?» Он усмехнулся и, убедившись, что поблизости никого нет, пожал плечами и сказал: «Не солжешь, не проживешь. Как? Даже свои, советские люди, и те должны были скрывать, притворяться, хотя у них советская власть уже 23 года. Так как же тогда нам?» Гриша Дроботенко, младший лейтенант, должен на 5 месяцев уехать в Киев на какие-то курсы, чтобы получить следующий чин лейтенанта. Жена и дети остаются у нас в Бессарабии. Паша, его жена, беременная, родит в его отсутствие. Я удивляюсь, одна, среди чужих людей, на чужбине, отчего бы не поехать на Полтавщину к матери? Ах, тут так хорошо! Да разве можно сравнить? Всего вдоволь! Дети так хорошо развиваются. Приближается срок родов. Гриша отводит меня в сторону, он немного смущен. «Ефросинья Антоновна, я на вас надеюсь. Вы уж присмотрите за ребятишками и за Пашей, ведь кроме вас у нее никого нет». Паша не хочет в роддом. «Я сама фельдшер. Я буду говорить, как и что. Вы и примете роды». Схватки уже начались. Мы решили идти пешком напрямик. Идем, крутая тропинка бежит вдоль оврага, спуск все круче и круче. Паша вдруг осунулась, побледнела, она то висит на моей руке, то, отталкивая меня, цепляется за забор или дерево. Вот мы и в городе. Ох, как далеко до больницы. Это мне далеко, а ей? В кварталах в 2 от больницы Паша чуть не падает. По лицу течет пот, она кусает губы, скрипит зубами, наконец опускается на тротуар. Я перекидываю ее правую руку за свою шею, подымаю ее, держа левой рукой за талию, почти несу. Она едва перебирает ногами, спотыкается на каждом шагу. Какая-то женщина подхватывает ее с другой стороны, и кто-то бежит в больницу за носилками. Наконец мы в приемном покое. Сдаю Пашу акушерке и со всех ног бегу назад. Я не успела никому поручить ребятишек. Часа через 3, устроив детей, под присмотром Алисы спешу в больницу. Приемный покой не пускает, мертвый час. Вызываю к окошку дежурную и спрашиваю: «Как там Прасковья Ивановна Светличная?» И слышу с удивлением: «Все в порядке, папаша. Сын. Поздравляю, сын». Я коротко стриженная, в бриджах и косоворотке. «Папаша? Нет уж, извините, я тут ни при чем». Кажется, уже на 5-й день забираю я Пашу с новорожденным домой. Ей не терпится. Дома дети. Это было на страстной неделе во вторник. На сей раз едем на телеге. Я купила для малыша конверт со всем детским пританным и очень удивилась тому, что Паша никогда не видела конверта. Оказывается, советские женщины пользуются одеялом, в которое кутают ребенка. Наша процессия представляла собой впечатляющее зрелище. Впереди я с новорожденным на руках. Ну, чем не папа? За мной Паша с обоими скачущими от восторга малышами. Из Киева возвращался лейтенант Дроботенко, раньше, чем предполагалось. Я очень удивилась тому, что возвращение мужа вовсе не обрадовало Пашу. Напротив, она была явно огорчена. «Ой, муж возвращается, вам бы радоваться, а вы...» «Да чему тут радоваться? После родов едва неделя прошла, а мужчина... Разве он это понимает? Ему-то что?» Признаться, я была огорошена. Впоследствии я неоднократно слышала подобные жалобы от советских женщин, и тогда приходилось признать, что есть и практический смысл у некоторых религиозных традиций. Кто может доказать мужчине, что женщина после родов для него — запретный плод? А так он знает, что женщина после родов в течение 40 дней для него — табу. И это вплоть до того, как она на 40-й день впервые после родов идет с ребенком в церковь принять молитву. Давно известно, что подчиниться закону механически легче, чем сознательно обуздать себя. Боюсь, однако, что это была не единственная причина беспокойства Паши. Должно быть, она думала, что неспроста лейтенанта досрочно отозвали в его часть. Шел 1941 год, и неумолимо приближался июнь месяц. Меня ничто не беспокоило. С чего бы мне испытывать озабоченность? Мама была вдалеке от здешних треволнений, среди добрых друзей. Она бодрая, мужественная и умная женщина, сумеет пока что прожить безбедно. Она первоклассный педагог, а, следовательно, у нее всегда будет кусок хлеба. А я? Когда я была беззаботнее, чем теперь? Любая работа мне по плечу, а значит, и заработок обеспечен. В феврале я возила из леса хворост, затем начала выкапывать лозы, а там и подвязка виноградников. Хозяева, у которых я работала, меня кормили, так что даже этой заботы у меня не было. Правда, и тут не обходилось без комических случаев. Однажды, когда я работала на винограднике, ко мне подошел какой-то еврейчик, явно желавший подчеркнуть причастность свою к комсомолу, и начал: «Товарищ, зачем ты работаешь на паразита кулака? Брось работу. Ты заставишь его заплатить тебе в 2-3 раза дороже. Или он будет вынужден отказаться от своего виноградника, и этот сад перейдет в руки тех, кто его обрабатывает, ну, например, к тебе». «А ну, катись отсюда, щенок!» — рявкнул я. «Уж не ты ли будешь мне указывать, как мне работать? Или засорять мозги тем, кто глупее тебя? А я имею свой ум и подчиняюсь своей совести». Агитатор исчез еще проворнее, чем появился. Однажды, дело было еще в феврале или в начале марта, я получила повестку. Вызывают меня в НКВД. Кабинет, письменный стол, за столом какой-то военный. Встал, поздоровался, вежливо предложил мне сесть. «У вас есть родственники в Румынии?» «Есть моя мать. Она прислала вам вызов. Вы можете ехать к ней в Румынию». «Она знает, что в Румынию я ехать не собираюсь. Я ее сама туда отправила в августе прошлого года. Однако она вам прислала вызов и оплатила все дорожные расходы, включая проезд на автобусе до железнодорожной станции Бельце. Повторяю, я в Румынию ехать не собираюсь». «А я бы вам советовал, пользуйтесь случаем, пока перед вами открыта дверь. Эта дверь ведет на задворки. К тому же задворки страны враждебной моей родине. Эта дверь не для меня». «Ну, а какая дверь для вас?» «Та, в которую можно войти, не опуская головы и не сгибая спину. Та, что ведет к почетному месту, на которое мне дает право честный труд. А кто же вам эту дверь откроет?» «Может быть, вы?» Он усмехнулся, затем добавил: «Ну, в таком случае садитесь и напишите, что вы отказываетесь выехать за границу по вызову матери». Я села за его стол и твердой рукой написала: «Не желаю покидать свою родину, которой, надеюсь, еще пригодится. Не желаю искать прибежище на задворках страны, враждебной моей родине». На этом мы и расстались. Я полагала, что поступила правильно, и даже не догадывалась, насколько. Как впоследствии выяснилось, никакого вызова никто мне не высылал. Это была просто ловушка. Тучи на политическом горизонте сгущались, но весна — это весна, и когда ярко светит солнце, цветут сады, то о плохом думать и вовсе не хочется. Пасха была поздняя, кажется, 4 мая. Или, наоборот, 1 мая приходилось на 4-й день Пасхи, уж и не помню. Однако, словом, получилось удобно. Те малодушные, кто пытался и невинность соблюсти, и капитал приобрести, могли с незначительной натяжкой совместить советский праздник с христианским. Я не собиралась хитрить и двурушничать, а решила как следует отметить этот праздник. Не столько для себя, сколько для Паши и ее детей. Подумать только, она никогда в жизни настоящего праздника не видела. Она так наивно гордилась тем, что умела зажарить на сковородке лепешки с толченой картошкой, называя их с гордостью «полтавскими пирогами», и самым шикарным блюдом считала вареники с творогом. Я изготовила все то, что полагалось к пасхальному столу. Высокие, сдобные бабы с румяными, чуть съехавшими на бок шапками, душистая сырная пасха, запеченная в сдобном тесте, высокая пирамидка из тертого с желтками и изюмом творога, жареный барашек, молочный поросенок с хрустящей корочкой, индейка с ореховой начинкой, окорок и жареная свежая колбаса, крашеные яйца и две вазы, одна с крешеным из белого вина с апельсинами и яблоками, другая с негритянской кровью, красным вином с лимонами. Ну, это был настоящий пасхальный стол. Он был пододвинут одним концом к кровати, на которой еще лежала Паша с новорожденным Юркой. Люда и Котя скакали по комнате с восторгом, любуясь всеми этими чудесами, породившими все пять чувств юных советских граждан. Я была довольна произведенным эффектом. Но эффект превзошел все ожидания. Не успела я в последний раз окинуть критическим взглядом все эти произведения кулинарного искусства, как в прихожей послышался топот многих ног, дверь открылась, на Пашином лице с открытым ртом отразился ужас. Я повернулась и обомлела. На пороге стоял Гриша Дроботенко, трое офицеров, очевидно, его товарищей, и парторг. Тот парторг, которого Гриша и Паша боялись как черт ладана. Но есть ли хоть одно, пусть даже самое партийное сердце, которое бы не дрогнуло при виде такого праздничного стола? Парторг проявил инициативу. Скинув фуражку, он осенил себя широким крестом и сказал: «Похристосуемся, товарищи, с хозяйкой, и айда за стол». Я с облегчением вздохнула и выскользнула из комнаты. Несколько дней спустя лейтенант Дроботенко встретился со мной в темной прихожей и затащил меня в самый темный угол. Вид у него был смущенный. «Я вас очень хочу просить, Ефросинья Антоновна». «Пожалуйста, о чем?» «Видите ли, моя мать, она не то, что я, она старенькая. Чаще всего так и бывает, мать старше сына». «Да я не то, я вот что хочу сказать. Она моя мать, я хочу ее обрадовать. Она так всегда хотела. Одним словом, я очень вас прошу, окрестите моих детей», — наконец выпалил он, — «по-настоящему, чтобы свидетельство было. Я отошлю матери метрики, тут она обрадуется. Но только, пожалуйста, так, чтобы парторг не узнал. Вы тут дома, на половине старушки». И, окончательно смутившись, он выбежал из дома. Я пригласила священника и дьячка из собора. Принесли и купель. Церемония была очень торжественная. Заодно старушка Эмма Яковлевна, хоть она и лютеранка, захотела исповедоваться и причаститься. Я держала на руках маленького Юру. Котя и Люда в парадных костюмчиках стояли чинно и старательно чмокали крест, поданный им священником. Было очень торжественно и даже как-то жутко. Могла ли я представить себе, что в следующий раз увижу священника в облачении лишь через 20 лет, когда, гуляя в Москве, мы с мамой забредем в крошечную церковку на Воробьевых горах. Но время шло, и вот наступил июнь, роковой июнь рокового 1941 года. Я, старавшаяся прежде всегда быть в курсе дела, когда речь шла о том, что касается политики, теперь как-то утратила контакт с нею. Газеты были только советские, и были они до того пресны и бессодержательны, что одним своим видом наводили уныние. Радио? Да, слушая радио, можно было кое в чем разобраться, но это было нелегко. В эфире царил такой бедлам, что надо было часами разматывать клубки хитро переплетенной лжи, прежде чем, ухватив за ниточку, удавалось вытащить кусочек правдоподобной информации. Своего радио я, разумеется, не имела, а, заходя к знакомым, избегала подолгу у них задерживаться, так что приходилось довольствоваться обрывками разных вымыслов и домыслов, из которых было просто невозможно составить какое-то подобие правды о том, что происходит в Европе, а тем более в Азии или Америке. Слишком трудно было разобраться в этом яролаше. И я подумала, что лучше не ломать голову над тем, чего я понять все равно не могу, тем более если невозможно влиять на ход событий. Я забыла один из афоризмов Гитлера, который стоил того, чтобы над ним призадуматься: если ты не интересуешься политикой, то политика тобой заинтересуется, и тогда горе тебе. Но правильнее было бы развить эту мысль следующим образом: интересуешься ли ты политикой или нет, но если ею руководит клика жестоких, бездушных и вдобавок глупых людей, то перед их жестокостью, порожденной страхом, ты бессилен, и тогда горе тебе.